Глава 11. Сеул. Жилой район близ торговой улицы. Некоторое время спустя. «Мама! Мама!» — закричала девушка 16 лет, сидящая на кресле в гостиной. А миг спустя в комнату вбежала ошарашенная женщина. Она была бледной, уставшей, болезненной. Здоровье шалит. Но женщина уже выпила горсть таблеток и собиралась лечь спать пораньше. «Напугала. Что случилось? Собираемся. Срочно. Я знаю, что тебе поможет». Девушка спрыгнула на пол и строго посмотрела на мать. «Поспать мне поможет», — покачала та головой и собралась уходить, но дочь схватила ее за руку. «Нет, мы пойдем, потому что мне тоже плохо. Ты ведь не хочешь, чтобы я умерла?» Дочь начала плакать, силой выдавливая из себя слезы. «Манипуляторша!» — простонала женщина и начала собираться. А дочь уже вызвала такси, что удивило мать. Но девочка настояла. И вот они приехали в экологический парк отдыха. «Почему здесь столько полиции? А скорая помощь и люди? Кому-то плохо?» Мать недоумевала, а дочка, держа ее за руку, тащила внутрь огороженной территории, а там... Сотни людей лежат на земле и обнимают деревья. Полицейские ругаются и спорят с людьми, а врачи берут анализы у тех, кто пришел, и следят за их здоровьем. «Вы тоже обнимать деревья?» — спросил фельдшер, перехватив мать с дочкой на пути к дереву. «Да», — уверенно заявила девочка. «Маме очень плохо. Резко стало. Прям по щелчку пальцев». «Ладно, пройдемте». Он отвел их в сторону к столу, за которым работало несколько человек. Стол стоял прямо в траве, и к врачам стояла небольшая очередь. Людей записывали, брали анализы, измеряли пульс с давлением, ну и прочее. «Это на случай, если деревья вам сделают лишь хуже. Кроме слов этого иностранца у нас ничего нет. Вдруг они опасны?» — заявил врач. «Доченька, куда ты меня привела?» — перепугалась женщина. «Мам, сегодня здесь, на этом самом месте, наш город был спасен, причем этим самым иностранцем. И не каким-либо, а самим русским князем». «Тем самым?» «Да. Его дерево тетя Ян вылечила, и тебя вылечит». Женщина поверила дочке и сделала анализы, собственно, как и дочь. И анализы были плохие у обеих. А после они подошли к красивому белому дереву, вокруг которого росла не менее красивая белая трава. Они обняли дерево, прислоняясь щекой к коре, и стояли так 10 минут, пока к ним не подошла бледнокожая девушка в летнем платье и со странными волосами. «Все, теперь вы чисты», — сказала она, но говорила на русском. Однако у девочки был телефон, и он перевел слова дряды. «Спасибо, мам, мы чисты», — обрадовалась девочка и обняла мать. «Я и правда лучше себя чувствую», — осознала женщина и пошла повторно сдавать анализы. «Как это может быть?» — удивлялись врачи, повторно взяв анализы и проведя исследования здесь же, в медицинском фургоне. «Ваши показатели стали значительно лучше. Выходит, вы и правда были заражены скверной? Полиция! Нужна полиция!» «Зачем?» — перепугалась женщина, сидящая на стуле. «Узнать, где это произошло, и найти заболевших, а также обнаружить чудовище». Поняла. Хорошо». Но вместе с полицией пришли и журналисты, которые завалили женщин вопросами. Да и врачей. Все же сенсация. Скверная правда есть, и люди болеют. И благодаря этим деревьям они излечиваются. Сам русский князь в этот момент уже сопел, обнимая двух костлявых женщин. Никакого мягонького под рукой не оказалось. А ПЖМ были на войне, и в этот самый момент шло интенсивное сражение. Центральная Монголия. Железный карьер. Этот карьер был одним из основных источников металла Монгольской империи. Здесь, в пустошах, был построен обнесенный стеной рабский городок, крепость, а также богатейшее месторождение железа. Оно закрывало 70% потребностей страны. Доспехи, наконечники для стрел, оружие и многое другое делалось в основном из руды, добытой в этом карьере. Вот только руду здесь добывали по старинке. Здесь, конечно, была кое-какая техника, но специалистов по ремонту и обслуживанию в Монголии всегда не хватало. А вот рабов всегда было много. Им не нужно платить, да и кормят их, лишь чтобы они умерли и много работали. И сейчас поздно ночью рабы не спали, потому что звучали взрывы, стрельба и рев чудовищ. «Денис!» Женщина лет 35 держала мужа за руку, так как тот хотел выйти наружу. В этом городке рабы жили своей жизнью. У них были общие дома на 20 человек, свое хозяйство и быт. Сбежать они не могли, все же вокруг лишь пустоши и чудовища. Побег — это верная смерть. Поэтому глава карьера не особо переживал на этот счет. Да и рабы были послушны. Но те, кто не послушен, тех попросту вешали на городских столбах. И висели они там месяцами в назидание остальным. «Это не монстры, это питомцы, я уверен. Нас пришли спасать. Мы должны помочь», — ответил худой мужчина и окинул взглядом остальных рабов. Большая часть были китайцами, парочка индусов и даже степняки. Монголы не позволяли селиться общинами, дабы те не устроили восстание. А так люди не понимали друг друга, да и глава карьера мог заплатить едой, если кто-то укажет на бунтовщика. И почему бы не доложить на иностранца? Здесь такая политика вбивалась в голову едва ли не кулаками. «Да что ты сможешь сделать? Не надо, не рискуй!» «Смогу. Вдруг им не хватает крупицы силы, чтобы захватить город? Нужно помочь!» Женщина не смогла остановить мужа, и тот, приоткрыв дверь, выглянул наружу. А там он, писец. И не обычный, а здоровенный и золотой. Мужчина тут же закрыл дверь, перепугав всех внутри дома. Но вскоре вновь открыл ее, и писца уже не было. Зато были всадники. Четверо воинов мчались на лошадях. Точнее, не так. Они убегали. А за ними мчался арктический бык и две гориллы с дубинками. «Что там?» — спросила жена после того, как Денис вновь закрыл дверь. «Наши! Точно наши!» — обрадовался тот и, обняв жену, закружил и зацеловал. Но не прошло много времени, как дверь резко отворилась, и внутрь влетел ошалелый монгол с саблей в руках. Увидев Дениса с женой, он бросился к ним, дабы взять заложники, но тот не растерялся и достал из-под кровати палку. Монгол лишь оскалился, и его сабля засияла, однако мужчина не испугался его и с криком бросился в атаку. Воин тут же взмахнул саблей, но, к удивлению людей, мужчина перед ним изогнулся, и сабля прошла в сантиметре от груди, а миг спустя палка ударила воина в лицо. И пусть барьер защитил от повреждений, но нос болезненно хрустнул. Монгол попятился, а под его ногами откуда-то взялся невысокий китаец. Воин не заметил этого, споткнулся о него и упал, а миг спустя на него налетели другие китайцы, хватая за руки и ноги. Этим тут же воспользовался Денис и начал вбивать палку в лицо воина-мага. Тот не разжал пальцы, и отобрать у монгола саблю не вышло. Да и десяток человек лишь с трудом могли его удержать. А Денис бил и бил, разбивая нос и повреждая глаза воина. Барьер все же не скорлупа и полностью погасить удар не мог. А когда воин потерял сознание, барьер и вовсе отключился. Люди возликовали, отобрав саблю, и отрубили монголу голову, а затем выглянули на улицу, а там писец. Но уже не золотой, а другой, иносказательный. Три всадника, услышавшие крики их убиваемого товарища. И в этот момент на троицу вместе с лошадьми упала паучья сеть. Воины вскрикнули и попытались снять ее, но лишь сильнее запутались, а через десяток секунд, сотрясая землю, пришла здоровенная панда. «Бррр!» — сказал тот, держа в руках алмазное копье, и заколол им всадников, не трогая лошадей. Ну и пошел дальше. Люди же заперли дверь и забаррикадировали ее мебелью. Сеул. Сергей. Проснулся я от того, что меня поцарапали в самом важном месте. Открываю глаза и вижу красную, как рак, Мию и сидящую рядом Сайон, тихо хихикающую. «Эх, не успела ты лишиться оральной девственности», — заулыбалась Сайон. А Мия взяла и развеялась. Став энергией, она спряталась в татуировке. «Какая же милашка!» «Что вы тут устроили?» поинтересовался я. «Утренняя колбаска. Так вроде Мия говорила. Ты же у нас извращенец, любишь ласки по утрам?» Улыбнулась черноволосая азиатка и села мне на грудь. «Пока ты спал, там девчата вражескую крепость взяли и освободили 8000 рабов. И Мия нужна, чтобы проверить их. Но и твое решение, что делать с ними. Большая часть содержавшихся там — это китайцы». «Понял. Позвоню и переговорю с Ереминым. Решим». Я сладко потянулся в кровати. Хорошо выспался. Да и на часах было 3 дня. Моя корпорация уже работала и трудилась. Работы, на удивление, было много, но в основном в том плане, что много кто хотел работать с нами. Это письма, звонки, разговоры и многое другое. Однако, даже учитывая крохотный по местным меркам кадровый состав, со своей работой люди справлялись, и оставалось время на отдых. Когда надо, люди могли отпроситься или взять выходной. Я не против, если это не мешает работе. Квартиру нам сделали быстро, очень быстро. Так что мы уже жили в офисе на 60-м этаже. А на крыше у меня личный сад из хищных растений. Я про него вспомнил, потому что получил зов. И после того, как умылся, сходил наверх. «Интересно, от кого он?» — поинтересовался я, попивая кофе и глядя на невысокого корейца, обитого лианами кустарника. Мужчина весь был уже зеленым, а под его кожей шевелились корешки. «Шпион, а оружия нет». Сайон кратко осмотрела снаряжение мужчины и заозиралась. «Думаю, откуда-то оттуда прилетел». «Угу», — кивнул ей, перевел взгляд с дельтаплана на небоскребы вдали. «Причем ни капли магии, ни в мужчине, ни в его снаряжении. Такого тяжело засечь. Точно шпион». Отхлебнув горячего кофе, спустился вниз и занялся делами. Но главным делом было разобраться с журналистами. Так что, причесавшись и взяв Сайон за узенькую талию, направился в холл, где уже столпились журналисты. Их было человек 40, и они приставали к людям, которые лечили свой лишай. «Вот, смотрите!» — заявил пацан лет 14. Его левая рука была почти полностью в лишае. И сейчас он лег на траву, а затем поднял руку, и лишая уже было меньше. «Видите? А у меня все ноги были такие, а теперь вот!» Он задрал штаны школьной формы и показал ноги. Но в этот момент журналисты увидели меня, и словно монгольские всадники тут же взяли в окружение. Меня тут же завалили вопросами, по большей части посвященными крысам и моему геройству. Видео моего сражения с крысой уже было опубликовано, причем почти без обработки. Разве что ругань запикали. «Ну, сравнительно недавно», — начал я отвечать на вопрос не по крысам. «На мой склад напали солдаты мегакорпорации передовые системы вооружения. Часть из них были захвачены и допрошены, после чего отданы полиции. Узнавайте у них. Но то, что это войска особых операций ПСВ, это доказанный факт. А учитывая, что за день до нападения был сожжен другой мой склад и убита охрана, несложно догадаться, кто за всем стоит». «Вы обвиняете мегакорпорацию передовые системы вооружения в том, что она напала на вас и сотрудничает с этими вашими крысами?» — спросила молодая журналистка, от которой я чувствовал агрессию. «Насчет последнего у меня нет доказательств. А по поводу нападения? Да, есть видеозаписи, как сражения с их бойцами, так и их допроса». «А как подтвердить, что эти люди действительно сотрудники корпорации? Может, они врут?» «Милочка», — я заулыбался, «на такой случай есть духовные практики. Им не соврать, потому что то, что есть в твоей голове, может быть получено ими. И не будем говорить на эту тему. Тут будут юристы разбираться». «Растения!» — выкрикнул один из мужчин, привлекая мое внимание. «Вы тут все ими засадили. Они же не причиняют вред». «С чего бы это?» Я посмотрел на него, как на дурака. «Если кто-то сейчас достанет оружие, вы ведь не против провести эксперимент?» «Нет, не против. А-а-а!» — вдруг закричал мужчина, на которого сверху упала лиана и, обвив, связала да подняла. «Мой дом, моя крепость», — улыбнулся я людям. Ко мне шпионы и убийцы прут табунами. Похоже, что ваша так называемая честная конкуренция — это обман-инструмент, цель которого — задавить начинающий бизнес». Журналист оказался на земле и тяжело задышал. «А еще угощайтесь». Я указал на колонны, полные клубники. «Все невероятно вкусное. Чтобы вырастить эту ягоду, вся трава и растения на улице усердно трудятся и собирают солнечный свет да питательные вещества». Люди направились к колоннам и неуверенно попробовали, но вскоре их уже было не остановить. «Еще один момент», — громко сказал я, привлекая внимание, и приобнял Саён. «Мы устраиваем сольный концерт. Думаю, многие из вас уже слушали песни Саён. А если нет, то послушайте. Очень рекомендую». Нас тут же завалили вопросами, а Саён отвечала на них. «Все же генеральный директор и поп-идол. Неслыханно». А уж когда мы провели экскурсию, они обалдели. Журналисты сломали себе мозг и, думаю, сломают его всем своим телезрителям. Мы показали, как работают люди. У них взяли интервью, ну и все такое. А когда журналисты ушли, я по всему зданию собрал штук 17 шпионских устройств. Какие они наивные. Затем у нас началась подготовка к концерту. Генеральный поп-идол. Хе. Подобрали и строгий, но сексуальный образ. И музыкантов нашли. Заранее, конечно же. Те уже отработали музыкальную программу и дважды провели репетиции с участием Саён. В общем, работа шла. День сменялся днем, мы тренировались в духовном пространстве, решали дела и подписывали документы. Мирная жизнь затянула меня с головой. Лишь регулярные отчеты с большой земли приводили меня в чувство. Но и надобность регулярно призывать павших питомцев. В Монголии идет неплохая такая бойня. Мои приручители нападают каждый день, атакуют то тут, то там. Страна слишком большая, чтобы суметь защитить всю свою территорию. Ха. А ведь раньше это была их тактика. Теперь познают ее на своей шкуре. Да и особо сильных войск у них не осталось. Их собирают к столичному горному массиву. По крайней мере, если верить разведке. И вот ближе к концу ноября состоится первый концерт Саён. Сейчас шла финальная подготовка перед выходом на сцену. «Красавица, и у тебя все получится!» Я приобнял девушку в строгом костюме и очках, да чмокнул в губы. «Конечно, получится. У меня всегда все получается». Она цапнула меня за нос и оттолкнула. «Мой дебют. Спасибо тебе». Девушка счастливо заулыбалась, но тут же пришел ее местный продюсер и утащил ту с собой. Саён разве что успела послать мне воздушный поцелуй. Я направился в концертный зал, который вмещал 1010 человек. Но место занял не среди зрителей, а там было что-то вроде второго яруса. Там световики расположились, операторы и прочие люди. Зал, кстати, был полным. Даже продюсер удивился от такого. Все же этот дебют. Однако Саён очень популярна в интернете из-за наших клипов. И вот на сцену вышел офисный планктон. Это, кстати, официальное название группы. Все в офисной одежде, пианино замаскировано под офисный стол, барабаны под офисную технику, и лишь гитары были гитарами, разве что обклеенные стикерами. Зал встретил их вяло, так как народ пока не знал, чего им ждать. Но потом началось. Стоило Саён открыть рот, как волна силы сирены прошлась по залу, даже меня заставив вздрогнуть. А когда заиграла музыка и полились слова, люди взорвались в экстазе. И как же было тяжело сосредоточиться на поиске убийц, когда уши требуют слушать песню. И да, убийцы были. 3 штуки. Было глупо предполагать, что враг упустит такую возможность. Но он и не упустил. Но все были пойманы. Один сам сдался. Мия заставила. Но все это пустяк. Главное, что когда закончился 2-часовой концерт, овации были такие, что стены тряслись. А когда Саён ушла за сцену, то рухнула в мои объятия. «Ноги не держат», — улыбалась она. «Поздравляю. «Теперь ты новая звезда сцены!» Я тоже улыбнулся ей, и та закрыла глаза. «Посплю немного. Я что-то утомилась». Взяв ее на руки, понес в гримерку, где нас поджидал продюсер, у которого от стресса едва ли не посыпались волосы. Зато сколько восторга было в глазах. Но я его выгнал. Собрал вещи Сайон, и мы отправились домой. Теперь отдыхать. Думал я, пока в машине мои штаны не порвались, и у меня не вырос рыбий хвост. Благо, машина у нас лимузин, и мы ехали вдвоем, а водитель за перегородкой. «А тебе идет», — заулыбалась девушка, до этого лежащая на моих коленках. Она проснулась, и, видимо, это привело к росту связи. Да и Сайон это тоже поняла. «Ты исполнил две моих детских мечты — стать поп-идолом и директором корпорации. Но осталась последняя мечта». «Только не говори мне!» — ужаснулся я, а эта с кошачьей мордочкой закивала. «Четыре ребенка, два мальчика и две девочки». Я схватился за голову, испытывая ужас, а эта смеялась. «Дразнит меня, зараза!» «Ну что ж, вот тебе ответ». «Ты такая красивая», — произнес я, используя силу сирены, и провел ладонью по ее щеке, дочарующе улыбнулся. А у той сердце забилось так, что грудь затряслась, лицо и тело начали краснеть. И будь мы в манге, у нее, наверное, из носа хлынул бы фонтан крови. Но нет, она просто потеряла сознание, перенервничала. «Страшная сила этот ваш голос сирены. Жаль, в бою бесполезен. По крайней мере, мне. Я же не хочу возбуждать своих врагов. Очень не хочу. Правда, если это красавицы, то можно». Убрав хвост и переодевшись, я на руках отнес Сайон в офис, а потом и в нашу квартиру. Но только я вернулся из душа, как увидел рыбину, лежащую на кровати. Точнее, я видел лишь кончик русалочьего хвоста, а, стянув одеяло, увидел улыбающуюся мордашку. Пришлось превращаться в сирену и пробовать это дело по-рыбьему. Однако, когда Сайон увидела этот ужас, почему-то передумала. Почему ужас? Ну, потому что у сирен мужские половые органы втянуты внутрь. И лишь во время спаривания вытягивается здоровенный по колено дрын. Видимо, чтобы было удобно спариваться в воде, не шибко прижимаясь друг к другу. Где кто их знает. Но то, что человека таким можно убить, — это факт. Хотя оказалось, что сирену тоже им можно убить. Поэтому мы перестали баловаться и сделали все по-нормальному. «Ты завтра уходишь, да?» — загрустила девушка у меня под бочком. «Да. Монголы сами себя не победят. Я нужен в княжестве. Мию оставляю тебе. Чуть что, сразу зовите». «Хорошо, пока тебя не будет. Я не дам корпорации пропасть. Но...» Она приподнялась и вновь забралась мне на живот. «Это просто фантастика. Мы за такой короткий период создали процветающую корпорацию и невероятную репутацию. А тебе разве что маленькие дети не говорят?» «Да». «Ты победил крысу, поставляешь дешевые высококлассные продукты питания, разрушил представление людей о корпорациях и прославился героем». «Прямо-таки разрушил». «Вот именно что разрушил. Посмотри интервью наших работников, а потом комментарии. Народ даже начал делать интернет-мемы. Мол, вот корпорация для людей, и изображение нашего офиса, где все расслаблены, довольны и имеют личное пространство. И вторая картинка с подписью «А вот корпорация для рабов». Ну и показывает огромный офис, где людей как фасоли в банке. Все напряжены, уставшие и злые». «Хм. Я думал, на это уйдет куда больше времени». «Оказалось, что людям достаточно показать альтернативу. Поэтому, если ты не против, я начну расширяться». «Я не против. Но что конкретно ты хочешь?» «Не знаю. Но обязательно что-нибудь придумаю». «Тогда действуй», — улыбнулся в ответ, а та вздрогнула. «Что?» «Правда? Мне правда можно?» Едва не разревелась она. Но тут же принялась обниматься, целоваться и благодарить меня. А затем второй круг и, наконец-то, сон. Утром же я переговорил с Иваном, потом поцеловал Сайон и, обратившись в лешего, ушел в дерево, что росло в подвале. Да, Эльманель наконец-то дотянулся до Сеула. Пришлось ему тянуть корень под землей, дабы корейцы не обнаружили его в своей прибрежной зоне. Но проблем с этим не было. И теперь мой офис является частью леса, так что я могу попасть хоть в Китай, хоть домой. И главное, я могу добраться до Байкала, точнее, до Белого дерева и баронства Ани. В будущем и до графства Яковлева дотянемся. Но так как расстояние здесь огромное, перенос занял немало времени. Все же меня тащило по корневой системе, но, к счастью, достаточно широкой. Ильманелли рос, и его корни росли. Да и лес рос. Меня довольно долго не было. Аж интересно, как сильно разросся лес и насколько сильным он стал. Да и девчата дома отдыхают после очередной операции. Тренировки приручителей никто не отменял, так что они должны быть куда сильнее, чем раньше. И не только они, но и питомцы. И я довольно много вложил средств в свою армию. Но и отдача хороша. Восточная Монголия теперь полностью моя, и сейчас мы захватываем центральную часть, постепенно приближаясь к столичному горному массиву. Там и расположены основные города монголов. Промышленность тоже почти вся там, и когда мой лес окружит эти горы, мы победим в войне. Правда, разведка сообщает о повышенной активности крыс, так что меня ждет сюрприз, скорее всего, неприятный. Но какой же сюрприз ждет и крыс? И вот, я вышел из стены своей квартиры в Ильманелле, вытянул руку, и в нее упали кольца. Их нельзя было слить с деревом, поэтому они просто двигались по корню в потоке морской воды, которую качал Иль. Так что кольца прибыли сюда быстрее меня. Ладно, князь вернулся. Пора вершить великие дела. Но сперва поем.